Тропинок не было, из-за чего я сделал вывод, что это что-то вроде тайного, не совсем официального хода. По крайней мере, у меня такие мысли. Если бы этим путем часто пользовались, то была бы какая-то дорожка. В какой-то момент мы вышли на искомую тропинку и пошли в направлении зданий. Вскоре лес закончился, открывая вид на просто огромную территорию, по которой иногда ходили группы школьников в возрасте от лет 12 до 16-18. Примечательно, но некоторые ученики и ученицы могли похвастаться какими-то особенностями по типу немного необычной формы зрачка, разного цвета глаз, с нормальным зрачком, и вот в таком вот виде. Объективно, таких учеников было меньшинство, на 30-40 человек, лишь один обладатель или обладательница каких-то подобных особенностей. Как я понимаю, совсем уж нелюди не принимают, максимум каких-нибудь полукровок, да и то в редких случаях. В конце концов, существа, что вылезали из зоны разделения, нередко бывали не самыми добропорядочными, из-за чего может появиться определенная злоба по отношению к чужакам. Чистый разум, опять какие-то теории лезут в голову, не мое это дело. Впрочем, учитывая, сколько всяких раз успело набежать из зоны разделения, даже удивительно, что до этого мне попадались люди. Ну, в основном, там я, правда, вообще старался во все это не лезть, как правило, и при этом все равно на всякое натыкался, однако это не главное, да. Пошли мы в здание, что располагалось между двумя, насколько я понял, блоками заведения, разделяя среднюю школу и старшую. Если я все правильно понимаю, то обучение должно занять 6 лет, 3 года в средней и 3 года в старшей. Может, кто-то сразу поступает в старшую. Уже в определенных блоках, по идее, должны быть и общежития для учеников. Мужчина провел меня по коридорам здания, и мы поднялись по лестнице на 3-й этаж. По пути мы почти не привлекали внимания и лишь иногда на нас бросали взгляды, видимо, из-за того, что как школьник я уже не выгляжу, но и прямо дядькой меня назвать было нельзя, а сопровождение в виде солидного мужчины в костюме лишь, пускай, что немного, подогревало интерес. У самой двери, к которой меня привел водитель, была табличка, на которой было написано «Директор». Чуть ниже было имя «Каныка Юичи». «Вас уже ожидают», – заверил меня мужчина, видя мой вопросительный взгляд, после чего, поклонившись, ушел. Пожав плечами, я постучал 3 раза в дверь, после чего открыл ее. Стоило мне зайти и осмотреться, как мой глаз дернулся. За довольно большим столом в кресле, закинув ноги на стол, вальяжно сидел небритый мужчина лет 35-40 на вид с черными волосами, зачесанными назад, черными глазами и очень заинтересованным взглядом, который он направил на мангу. В его руке была довольно толстая манга, на обложке которой была длинноухая эльфийка со смущенным взглядом в одном нижнем белье на фоне ванны. Честно говоря, я даже на секунду подумал, что это какая-то иллюзия или морок. Лицо директора школы магии было сосредоточенным, словно он читает не нарисованную клубничку, а какой-то фолиант по древней магии. Рядом с ним, краснея от стыда, сидела Мичиру. Каныка старший, физической оболочкой, поднял на меня взгляд, отложив мангу. Его лицо оставалось таким же сосредоточенным, словно он находился в каких-то тяжких раздумьях. «Ясуда-сан, у вас есть дочь?» – неожиданно спросил он. Я подчинил свое тело псионикой, дабы не выдать свое нарастающее охреневание. «Нет, как думаете, если бы у вас была дочь, вы бы стали ее ругать за то, что нашли под ее столом в кабинете мангу с обнаженной эльфийкой?» Вновь взял в руки мангу мужчина. «Это не мое», – стал распространять. На самом деле, довольно страшные энергетические колебания Лаля провидится, из-за чего ее волосы стали развиваться, а глаза – светиться. «Так и знала, что ты выкинешь что-то такое. Я горд тобой, дочь», – неожиданно сказал мужик, натурально пустив слезу, после чего полез под стол и достал оттуда 10 томов манги, на которых были нарисованы полуголые эльфийки. «Юичи-кун, хватит меня позорить», – мужик неожиданно громко заржал, довольно уставившись на красную как рак Лалю провидицу. «Ты бы видела свое лицо, Мичирутян», с широкой улыбкой показал дочери, или на самом деле дочери, большой палец старший, телом, Каныка, вновь переведя на меня взгляд. «А вы действительно такой спокойный, каким вас описывала Мичирутян. Присаживайтесь, Ясуда-сан, нам нужно кое-что оформить», кивнул он на стул, после чего щелчком пальцев избавился от манги. Кивнув головой, я сел за стул и стал смотреть на бумаги, которые появились на месте манги. «Ознакомьтесь, Ясуда-сан, это контракт», — пояснил уже спокойным голосом мужчина. Я наклонил голову, довольно быстро ознакомившись с контрактом. По факту, его можно было опустить до всего пары существенных правил. Не распространять особо опасные знания по магии. Контракт подразумевает, что я сам буду знать, что опасно, а что, нет, не вредить со смертельным исходом ученикам. Чистый разум, меня немного смущает формулировка, выполнять свои обязанности как учителя и так далее. Ко всему прочему, мне обещают зарплату в размере 1 000 000 иен в месяц. Так, как правило, зарабатывают уже преподаватели в престижном университете. Сильно. Работать я начинаю с 13 ноября вплоть до 26 января. График учебы действительно был странным, но что поделать, да и должны 100% дать подобие каникул на Новый год, а потом продолжить обучение. Не мои это проблемы, он магический, Канека-сан, с интересом спросил я, не чувствуя от листа бумаги никаких колебаний. Нет, удивил меня старший Канека, весело хмыкнув, магические контракты слишком дорогие, чтобы их часто использовали. Вашей подписи будет достаточно. Все остальное будет на вашей совести и совести Мичирутян. А почему моей, Юичи-кун? Все еще недовольным голосом поинтересовалась древняя Лаля. Ты его кандидатуру предложила, пожал беззаботно плечами директор, вновь облокотившись на свое кресло. В его руке как-то незаметно опять появилась та манга с эльфийкой, заставив Лалю недовольно засопеть. Меня бы так прокляли, признался мужчина, листая мангу, и покупать ничего не нужно. Кстати, неожиданно опомнился он, вновь переведя внимание на меня. Ясуда-сан, как я понимаю, вам хочется обсудить то, как будут проходить уроки. Да, сдержанно кивнул. По поводу того, как я буду добираться туда и обратно, особых вопросов не возникало. Ехать не так уж и далеко, хотя и придется добираться до нужной точки на общественном транспорте. Думаю, может возникнуть пару накладок, так как придется каждый раз ходить по лесу и вообще добираться до искомой школы через чистый разум, дерево, но, если верить моим ассоциативным цепочкам, некоторым людям было намного сложнее. Это просто я уже привык к тому, что график у меня свободный и делаю я то, что захочу. Вот теоретический материал, появился в его руке учебник, на котором был компьютер в центре какой-то пентаграммы. Чистый разум, оригинально. В понедельник вам выдадут экземпляры для учеников, вы найдете их в своем кабинете. Это, появилось еще пару бумажек, расписание занятий вместе со списком учеников. На программу можете в случае чего махнуть рукой, неожиданно добавил он, немного задумавшись, она еще слишком сырая. Информатика пока лишь экспериментальный предмет в нашей школе. Нам главное увидеть какие-то результаты, вновь опустил взгляд на мангу директор. Мичирутян, проведи Ясуда-сана в его кабинет, пожалуйста. Лаля провидится, печально вздохнув, кивнула, и мы вышли из кабинета, направившись в блок старших классов. Я буду преподавать старшим классам, немного заинтересованно спросил я, обратив внимание на то, что на меня стали смотреть намного больше. Если до этого ученики, проходившие мимо, почти не обращали на меня внимания, то теперь ситуация изменилась в корне. На нас, конечно, не пялились откровенно, но взгляды стали намного более многочисленными и заинтересованными. Понятное дело, что это из-за компании Мичиру. Почему только старшим? Удивленно на меня посмотрела Лаля-провидица. Ученики средних классов, Тацуя-кун, будут просто приходить к тебе на уроки из своего корпуса. Ознакомься потом со списками. Пока мы шли, я решил распараллелить свое сознание. Один поток выделил на то, чтобы просмотреть списки классов, с которыми мне нужно будет работать, и понял, что, в общем-то, работать я буду не с таким уж и большим количеством классов. Итого выходило, что моего свободного времени намного больше, чем я рассчитывал изначально. В понедельник, например, у меня было всего 3 урока с классом 1 на детей постарше, урок с классом 3В, тоже постарше, и урок для класса 1 на уже средней школы. Зря Азами переживала за то, что меня долго не будет. Да и я как-то все неправильно понял. Хотя, может, она и права, так как я так или иначе буду большую часть времени в библиотеке. Посмотрим. В целом, расписанием я был доволен, только четверг немного странный, первого урока не было и все начиналось со второго. Потом урок я мог ничего не делать, надеюсь, что я буду свободен, а потом четвертый, Но, опять же, это время можно потратить на библиотеку. Обязанности, конечно, еще будут, учитывая те же списки учеников, придумывание им заданий и развитие их в целом в предмете, но, посмотрим, не хочу заранее портить себе настроение. Кабинет, в который провела Мичуру, оказался довольно просторным. 30 компьютеров, показатель. Выглядели они явно не особо современными, скорее уж коробки, зато им явно добавляло дизайна наличие каких-то то ли рун, то ли магических кругов и линий, которые были высечены на устройствах. Не считая компьютеров, сам кабинет выглядел довольно современным. Мой стол был чуть поодаль от доски, прямо на нем была чистая, выглаженная черная одежда с черной рубашкой и таким же черным галстуком, что, если честно, меня еще больше удивило. Под столом же еще и проектор был. Вот это они подготовились. Зачем, рассматривая, должен признать, довольно стильную одежду, под столом даже были черные туфли. Спросил я у Лали провидицы, что, гордо надув щеки, рассматривала кабинет. Я уже видела вариации одежды, которую ты можешь надеть в понедельник, призналась девочка, что она, возможно, редкостная вуайеристка. У тебя она получается слишком скучной и неброской. Ты же новое лицо и тебе нужно будет показать себя с как можно лучшей стороны. Важно подняла она палец. Мичурутян, ты намекаешь, что меня никто не будет слушать, если я им там всем не покажу, насколько я крут. Приподнял бровь я. Лаля заметно смутилась. Почти во всех вариантах будущего, где ты вел себя спокойно и дружелюбно, тебя не слушали. Немного стыдливо произнесла она, словно поведение школьников, ее вина. Тацуя-кун, ты просто новое лицо нового предмета. Предмета, который многие кланы и семьи считают бесполезным. Шикарно. А вместе с предметом считают бесполезным и меня. Что же, ладно. Приготовился к понедельнику я ответственно, прочитав весь учебник и поняв, что там дают слишком уж базовые знания, как включить компьютер, как выключить. На это, по факту, нужно было потратить чуть ли не весь урок. Немного утрирую, конечно, но где-то близко. Полночи потратил на то, чтобы составить себе примерный план уроков, дабы к концу триместра в этой школе школьники могли уверенно пользоваться разной техникой. Уверен, теми же телефонами они владеть должны, так что мне нужно в первую очередь подтянуть их навык умения пользоваться сетью простых людей и пробудить интерес к самому предмету. А там, возможно, уже через пару уроков покажу им основы верстки. Просто для примера возможностей сети. В этом мире, конечно, до настоящих возможностей техники еще даже и близко не добрались, но уверенно к этому идут. В сам же понедельник, собравшись и даже зачесав немного отросшие волосы назад, из-за чего Азами сказала, что я стал выглядеть на пару лет старше и солиднее, я уверенной походкой со своим портфелем пошел добираться до школы. Вовремя приехал, разложил вещи, после чего, не став раскладывать на парты книги, стал ждать. В 8:30 прозвенел звонок и в класс стали с пофигистичным и у некоторых даже надменным лицом заходить старшеклассники, некоторые из которых были меня выше и объемнее. «Меня зовут Ясуда Тацуя», возможно, излишне жестким, серьезным голосом произнес я. «В этом триместре я буду вести для вас курс информатики». Старшеклассники же мое представление лишь проигнорировали и лишь пару каких-то с виду неуверенных парней, и одна девушка захотели встать, дабы меня приветствовать. Уже предполагая, что так будет, я едва заметно улыбнулся, словно какой-то злодей-интриган. Контролировать свое тело псионикой бывает очень полезно, после чего показательно сделал ленивый пас с рукой, из-за чего учебники, которые никто, кроме пары человек, не взяли, подлетели в воздух и на огромной скорости полетели в головы учеников. «Че что?» – неожиданно заорал один из учеников, закрывая лицо руками, но ничего в голову ему так и не прилетело. Парень с красными волосами опустил руки и неуверенно открыл глаза, увидев, что учебник перед его, да и не только его, лицом ждет по стойке смирно. Все, включая тех, к кому учебник не полетел, словно одновременно сглотнули и неуверенно приняли учебники. В общем эмоциональном фоне класса я уже чувствовал опаску и явно меньше предубеждения ко мне. «Ясуда-сенсей», — подала голос старшеклассница, что смотрела на все еще парящий учебник перед ее глазами с ледяным спокойствием. Эмоций отсюда не чувствовал, но, кажется, она действительно не впечатлилась подобным. «Я отказываюсь учиться вашему предмету». Сильное заявление, приподнял бровь я, иронично улыбнувшись. «Интересно, я не зря взял такую модель поведения, могу я узнать? Элиза Вольф, представилась она гордо. Я быстро распарал Лили в сознании, нашел чувством пространства в журнале ее имя. Немка, что ли? Что вы хотите узнать? Вроде бы даже сейчас опустила она меня немного. Чистый разум, почему нельзя просто учиться? Могу я узнать, Элиза Тян, почему ты не хочешь учиться? Остальные ученики, кстати, парней и девушек было почти поровну, но девушек все равно чуть больше, непроизвольно стали вслушиваться в разговор. Многим, кажется, хватило уже телекинеза, дабы они поняли, что я не простой человек, да и довольно стильно я выгляжу. Осталось только закрепить авторитет. Какой смысл для магов в компьютерах? Вполне искренне спросила она, поправив белую прядь волос. Ясуда-сенсей, я понимаю, что те же телефоны могут быть полезны, но какой толк в компьютерах? Информация, пожал я плечами, мгновенно ответив. Даже несмотря на волю, что затирает следы проявления сверхъестественного, в сети слишком много полезной информации, которая может помочь в саморазвитии. Это лишь одно из достоинств. Саморазвитие? Иронично спросила она, после чего, отложив все еще висящую перед ней книгу на стол, вытянула руку, на которой появилась шахматная доска. Чистый разум, я хочу себе пространственный карман. Ясуда-сенсей, я предлагаю пари. Элиза Тян, это лишнее. Попыталась остановить ее, кажется, подруга с черными волосами, но девушка лишь пренебрежительно махнула на это рукой. Значит, если я выиграю, то ты начнешь учиться, а если нет, встанешь и выйдешь отсюда? Да, вы все правильно поняли, появилась легкая, победная улыбка на ее лице. Что же, не стал сдерживать я пренебрежительный хмык, из-за чего улыбка школьницы поблекла. Чистый разум, она против адепта разума решила сыграть в шахматы, в игру, которая все еще существует в республике, пускай и уже в другом виде, и в которую дети начинают играть с ранних лет для развития скорости мышления. Я могу просчитать сотни и даже тысячи ходов, а если еще и ускорю сознание. Телекинезом взял из рук девушки шахматы и разложил их. Я буду за черных, дал я ей еще одно преимущество, показательно осмотрев свой черный костюм. А пока, продолжаем урок. Бровь старшеклассницы дернулась, но она, стиснув зубы, походила первой. Я, уже начав вести материал, распарал Лилил свое сознание и тоже телекинезом сделал ход, ни на секунду со стороны, не отвлекаясь на размышления. Взгляды учеников так и были приклеены к моей партии. Впрочем, сейчас материал я рассказывал исключительно как фоновый шум, дабы было видно, что я не отвлекаюсь на раздумывание. Доминировать, так доминировать по полной. Через 5 же минут класс шокированно смотрел на шахматную доску. Элиза подняла на меня охреневший взгляд. Что-то не так, Элиза Тян. Сделал я свой голос как можно более участливым. Может, мне стоит поддаться? Девушка шокированно опустила взгляд на учебник, больше не смея ничего говорить. Ее рот был приоткрыт, а гордость, кажется, растоптана. Видимо, небольшой перебор получился. Словно в такт, остальные ученики выровняли осанку и ровно сели за свои места, смотря на меня теперь уже не с просто опаской, а со страхом. Те же ученики, которые изначально приняли от меня учебники, теперь пялились на меня как на какое-то божество. Видимо, Элиза была какой-то крутой шахматисткой. Продолжим урок, мягко улыбнулся я. Старшеклассники сразу навострили уши. Даже проигравшая медленно подняла на меня взгляд, как бы говоря, что да, она слушает. Лицо у нее, правда, было все еще слишком обалдевшим. В любом случае, кажется, это успех. Глава 36. Урок прошел даже как-то обычно. Я не чувствовал удовольствия от того, что кого-то чему-то учу, но старался это делать на совесть, подходя к ученикам, когда им нужно было что-то объяснить, устроил небольшую игру, где дети, изначально знакомые или быстро понявшие принцип работы компьютера, подходили к своим одноклассникам и все объясняли, а затем те, кого только что учили, вставали и шли помогать остальным. Иногда шутил, не дал во время урока ничего письменного и лишь предложил для профилактики прочитать пару параграфов, когда школьники заканчивали свои задания, дабы они лучше разбирались в терминах. Если подвести итог, своим поведением старался разрядить довольно напряженную обстановку, что, в общем-то, более чем получилось. Некоторые ученики выделялись на фоне, например, та же Элиза схватывала все на лету. Также те ученики, которые с самого начала взяли учебники и хотели меня приветствовать, их звали Йоко Текику, Акадзаки Фумая и Араи Ясухира, тоже продемонстрировали хорошие результаты и более чем уверенно пользовались компьютером с самого начала. Когда я к ним подходил, то даже чувствовал радость от занятий. Насколько я понимаю, они относятся к магам, которые на бесплатном обучении выросли в семьях простых людей. С остальными было чуть сложнее, ибо многие, как бы они ни старались меня слушать, просто не хотели сидеть за компьютером. К счастью, под конец урока, используя систему постоянного обмена полученного материала среди учеников, удалось без псионики добиться хорошего результата. Урок закончен, услышав звонок, с улыбкой кивнул я, вызвав ответные улыбки и даже пару облегченных вздохов от старшеклассников. Домашнего задания на сегодня давать не буду. На следующем уроке поговорим о том, как заботиться о своей технике и что нужно делать, если она выйдет из строя. Все свободны. Школьники стали прощаться со мной и благодарить. Некоторые, поняв, что не будет домашнего задания, так вообще сияли от счастья. В японских школах детей, начиная со средней школы, очень нагружают. Видимо, это заведение тоже не смогло убежать от подобной участи, несмотря на то, что видно довольно много отличий между обычной японской школой и этой. Уверен, старшеклассники уже думали, что кроме неприятного предмета, будет еще и много домашнего задания. Подсластил пилюлю всем, хех. Ясуда-сенсей, уже когда все вышли, подошла ко мне Элиза со странным выражением лица. В эмоциях была растерянность, стыд, желание победить, горечь поражения. Хоть она этого и не показывала лицом, но в эмоциях у нее творилась настоящая буря. «Я хотела бы перед вами извиниться», — низко поклонилась она. «Все в порядке, Элиза Тян», — едва заметно покачал я головой. «Мне достаточно и того, что ты хорошо поработала на уроке». Девушка немного недовольно поджала губы. Для нее мои слова сейчас звучали так, словно старый дедушка отчитывает маленькую внучку. Она бы это еще нормально восприняла, если бы я не выглядел лет на 20. Я хотела бы с вами чуть позже сыграть еще одну партию. Справилась она с недовольством, глубоко вздохнув. Разве что на переменах, немного подумав, ответил я ей. Вы так сильно загружены, нахмурила она брови, явно недовольная моим ответом. Живу я не здесь, удивил я ее немного ответом. Думаю, остальные учителя предпочли бы, большинство, по крайней мере, жить на территории школы, но мне бы этого не хотелось, а остальное время до вечера планирую посвятить библиотеке. Элиза рефлекторно схватила одну из своих белых прядей волос и стала ее закручивать, очевидно, над чем-то серьезно думая. Я могу время от времени сопровождать вас в библиотеке, чистый разум. Нет, вновь недовольно поджав губы, но на этот раз плотнее, девушка со мной попрощалась и ушла. По ее эмоциям я понял, что, скорее всего, меня она не послушает. Так или иначе, если ей нужен человек для игр в шахматы, то я его предоставлю, распарал Лили в сознание. Лишь в этот момент лишних дел не было. Нужно будет, кстати, попробовать новый метод считывания информации. Псионическое чувство пространства стало сильнее, и я начал воспринимать псионикой реальность более полно и точно. Нужно будет попробовать разом просветить какую-нибудь книгу. Или не совсем разом. Сложность еще будет в том, чтобы не просто прочитать текст, но и осознать его. Чую, что нужно будет неплохо так напрячь мозги. Перемена была всего 10 минут и вскоре вновь прозвенел звонок. Новая партия старшеклассников стала заходить в класс, и я уже думал повторить трюк с учебниками, видя, что школьники какие угодно, но не заинтересованные в предмете, как меня окликнули. Я Исуда-сан, выпучила на меня глаза, как ни странно, Рин, зашедшая чуть ли не самой последней. Че, что вы здесь делаете? Мя-я-я, удивленно мяукнул котенок, помахав мне лапкой. Он, кстати, уже стал больше и скоро потеряет статус котенка. Остальная группа старшеклассников, состоявшая из, примерно, 20 человек, стали переводить удивленно взгляды то на Рин, то на меня. Я же говорил, что нашел временную работу, беззаботно пожал плечами я. Вам очень идет и этот стиль. Едва ли не завизжала от счастья девушка, после чего, словно что-то вспомнив, перевела неожиданно жесткий взгляд на своих одноклассников. Мя, вытянул лапку Кокора, после чего провел ему шею. Чистый разум, классный кот. Рин-тян, подала робко голос, кажется, подруга Рин. На ее плече сидела ворона. Видимо, сдружились на почве фамильяров. Если вы посмеете игнорировать Ясудуса, Ясуду-сенсея, поправила быстро себя девушка, после чего медленно открыла свой рюкзак и также медленно достала оттуда посох, то пожалеете об этом. Рин Тян, мы так недавно. Какой-то парень с желтыми волосами хотел что-то сказать Рин, и вокруг него даже стали подниматься энергетические колебания, но из посоха Рин выстрелил белый луч энергии, что чуть не снес в один из компьютеров ученика. Точнее, снес бы, если бы я его поспешно не остановил телекинезом. Ты его там не убила? Привлек я внимание девушки. Простите, повинилась старшеклассница, продолжая меня скрытно рассматривать. Чистый разум, я так и не понял, если честно, чем ей так понравился. С ним все будет нормально, уже не первый раз, и я активно занимаюсь тренировками разума. Что вы дали? Мя, опять приложил лапку к своей мордочке котенок, видя, какая стоит тишина в кабинете. Понимая, что мою тактику нагло испортили, я, вздохнув, сделал пас с рукой, и все учебники вновь разлетелись по всему кабинету, чем я вызвал новую волну удивления, но явно не такую, как планировал изначально. «Меня зовут Ясуда Тэцуя», — обвел я взглядом толпу, постаравшись не заострять внимание на буквально светящейся от счастья Ивате. Хоть бы смутилась, достаточно сильно, чтобы не поднимать этот фарс, для приличия. Это же потом слухи пойдут, чистый разум. Еще и пару заинтересованных взглядов от девушек поймал. «Фух, этот триместр я буду вести у вас информатику». Урок прошел не так плавно, как прошлый, но в конечном итоге по той же методике мне удалось настроить толпу на нужную волну, хотя от девушек то и дело слышались веселые смешки, из-за которого начавшая осознавать, что сделала Рин, сидела вся красная и не могла сосредоточиться на материале. Дабы ей помочь, по ментальному каналу по чуть-чуть отправлял знания напрямую. Не хотелось бы, чтобы из-за своей же глупости она пропустила весь урок. К счастью, даже так, как ни странно, но пользовалась техникой она увереннее большинства, хотя и даже до уровня базового пользователя не дотягивала. Вот как так, телефонами пользоваться могут и пользуются, а когда речь заходит о компьютере, то словно впервые их увидели. К слову, были в этом классе и школьники, которые разбирались в компьютере хорошо. Два парня, Хомма Рия и Ива Матесичи. Я им предложил прочитать учебники, но они мне спокойно пересказали, пускай своими словами, необходимый материал, из-за чего я просто и без затей сказал, что они могут на ближайший урок заниматься своими делами. Дабы немного сгладить начало, всем остальным ученикам сказал, что, если они будут знать необходимый материал и тему, которую я буду проходить на уроке, то на время урока получат полную свободу. Баллы, тоже не вопрос. В общем, постарался быть максимально дипломатичным с ними. Под конец же урока ко мне подошло пару человек, включая Рин, понятное дело. А это правда, что вы победили королеву шахмат за 5 минут, Ясуда-сенсей? Спросила розоволосая. Да, это тоже почти нормально, старшеклассница с двумя косичками на голове и очками на глазах. Ассоциативные цепочки в голове утверждают, что она близкая к идеалу отличница. Я пыталась ее победить 10 раз, но каждый раз проигрывала. Слух уже так быстро разошелся. Приподнял я бровь. Он разошелся, стоило классу один выйти из кабинета информатики. Ясуда-сенсей, хитро улыбнулся Ива Матесичи, один из парней, что изначально знал тему урока. Внешность у него была вполне обычной, не считая того, что его глаза были постоянно прищурены. Проблемы со зрением, наверное, образы в голове, правда, утверждают, что он интриган. Ясуда-сенсей, вы ведь плохо знакомы с учениками, не так ли? Чистый разум, не щурь на меня так глаза. Да, это правда, Сейчи-кун. Поверьте, Вольф-сан будет вас еще долго преследовать. Крайне многозначительно улыбнулся он, после чего, попрощавшись, вышел из класса. Сейчи-кун прав, Ясуда-сенсей, согласно покивала головой розоволосая девушка. Победив ее, вы, фактически, отобрали у нее ее титул. Вольф-сан очень упорная девушка. Вскоре в кабинете осталась только не совсем состоявшаяся девочка-волшебница, немного жалобно на меня смотревшая. «Мне очень жаль за свое поведение, Ясуда-сан», — глубоко поклонилась она. «Ваше появление здесь для меня стало тут просто слишком неожиданным. Я все понимаю, Рин-тян», — вздохнул устало я. «Наверное, сюрприз не нужно было устраивать. Но ты же понимаешь, что из-за этого могут пойти слухи. Мне-то что, но ты...» Ивата неожиданно хмыкнула. «Ясуда-сан, можете за меня не беспокоиться. Я достаточно сильная, чтобы плюнуть на эти слухи», — гордо покивала головой она, после чего опустила эту же голову. «Главное, чтобы моя Ака-сан вами не заинтересовалась. «Мя!» – важно кивнул мордочкой Какара. От него даже промелькнул смутный образ какой-то женщины средних лет, стоящей на горе из черепов. Образ был явно не из воспоминаний, а обычная фантазия черныша. Но, раз уж котенок так думает, то стоит, наверное, прислушаться. Как ни странно, но урок с детьми из средней школы прошел абсолютно нормально. Они были вежливыми, хоть и отзывчивыми их назвать было нельзя. Они старались меня слушать и никаких показательных выступлений проводить не пришлось. Единственное, что меня смутило, эмоции одного из детей. Спокойные, ровные, стабильные, как правило, у людей, что проходит этап переходного возраста, эмоции таковыми бывают, очень редко. И ладно бы эмоции, для тех же псионов это нормально. Не отрицаю, что некоторым магам это тоже свойственно. Взгляд на одноклассников у него был такой, словно он в детсаду. Слишком уж он пренебрежительно смотрел на одногодок. Те этого вроде бы не замечали, но точно что-то такое чувствовали подсознательно, из-за чего он был единственным школьником, который сидел сам, чему, бесспорно, был даже немного доволен. И ладно бы это, чистый разум, во время урока я то и дело видел, как он незаметно, чувство пространства очень подсобило, направлял на монитор руку, на которой появлялся какой-то магический круг. Весь урок я за ним следил, но как-то реагировать не стал. Когда же урок закончился и все ушли, паренек вновь на меня как-то странно посмотрел, после чего ушел. Потом просто передам зацепку Мичеру, и она со своей способностью уже поймет, что происходит. Меня это не касается. На том уроки закончились, и я со спокойной душой пошел в библиотеку, предварительно спросив дорогу у пары человек. Библиотека находилась в центральном здании, поэтому пришлось немного погулять. На меня то и дело кидали взгляды ученики и иногда перешептывались между собой. Уже у самой библиотеки в меня неожиданно врезалась какая-то женщина лет 25 на вид со стопкой бумаг. Бежала она с лестницы, да и сама гора макулатуры не слабо так заслоняла ей угол обзора, из-за чего она в меня и врезалась. Снести у нее меня не получилось исключительно из-за силы тела, а бумаги, начавшие разлетаться во все стороны, я поймал телекинезом. Сама же женщина с каким-то странным фиолетовым отливом волос и глаз, а также грудью, что практически соответствует размерам Асуны, падая, вцепилась в мое тело. «Я могу вам чем-то помочь?» Я захотел устало вздохнуть, но не стал, лишь немного потерев глаза. «Простите», быстро отлипла она от моего тела, начав поправлять одежду. «А вы, Ясуда Тэцуя, новый учитель информатики», представился, после чего сложил телекинезом вместе документы и передал женщине. «Ятана Бешейри, учительница древних рун, Ясуда-сан», устало вздохнула женщина, поправив прическу, в эмоциях чувствуя подобие спешки и даже легкой злобы. «Не по отношению ко мне, к счастью. Ну, скорее всего. Мне очень жаль, но мне нужно спешить. Еще раз простите». Проводив взглядом побежавшую дальше женщину, я пожал плечами и спокойно зашел в библиотеку. Так-то, общее количество предметов тут довольно большое. Насколько я понял, в определенный момент обучения школьникам предлагают от каких-то предметов отказаться. Разные дети могут иметь разные предрасположенности к разной магии, а на какие-то наоборот, согласиться. Класс вроде бы остается неизменным, но с каждым Новым годом, по идее, должен между собой пересекаться все меньше и меньше, если это не касается обязательных общих предметов. Вот там все собираются в неизменную кучу. Информатику, видимо, поставили обязательным предметом, посчитав достаточно важной дисциплиной. Странно, что ее таковой сразу сделали, а не провели пару опытов, давая возможность школьникам от информатики отказаться в угоду чего-то еще, но, в таком случае, вполне возможно, отказалось бы абсолютное большинство. Всех нюансов, увы, я не знаю, да и не вижу смысла вникать. У меня есть список классов, с которыми нужно работать, а там уже пускай делают, что хотят. Сама библиотека была намного больше таковой, и Амнёдзи имела два этажа. У самой двери стоял мужчина лет 50 на вид. Он попросил меня назвать свое имя. Искал в каких-то списках он его минут 5. Чистый разум, тут явно не хватает компьютера с поисковиком. Мужчина передал пропуск, позволяющий попасть в любую часть библиотеки. Честно говоря, система была похожа на таковую у охотников на духов, отличались разве что масштабы и дизайн. И вот думай теперь, кто у кого взял идею. Объективно, маги и Амнёдзи могли и сами до этого дойти, но кто их знает. Даже если их интересы особо и не пересекаются, все равно остается возможность вдохновиться идеей конкурента и сделать ее своей идеей в своей интерпретации. Тут что-то похожее. В самой библиотеке было совсем немного учеников, около 3-5. Сейчас у школьников должен уже идти 4-й урок. Самих уроков, в среднем, у них должно быть от 6 до 7, но это я еще не учитываю возможное наличие клубов. Думаю, после уроков количество школьников многократно увеличится, и это будет что-то вроде знака, что пора закругляться. При условии, конечно, что большое скопление людей, и не совсем их, будет мне мешать. Обходил 2 этажа я где-то с минут 20, поняв, что начать нужно с самых основ. Для начала взял книгу, описывающую работу мага с разными планами бытия, виды магов, а также направления в магии. Уверен, на то, чтобы прочитать весь стеллаж, мне понадобится от 1 до 2 недель, а там дойду и до способа развития способностей, если он не затерялся в первых же полках. Не отрицаю, что смогу вдохновиться взглядом магов на мир, который, я думаю, должен быть довольно объемным. Заодно, может, и узнаю, почему псионика так агрессивно относится к магии. А то у меня есть целительский браслет, который в случае чего может мне очень помочь, но просто не действует на меня. Неприятно. Найдя ближайшее место для чтения, я, взяв 10 книг, под скептичные взгляды тех единиц учеников, которые все еще были по какой-то причине в библиотеке, приступил к чтению, или, скорее, быстрому поглощению информации. Заодно попробовал с помощью псионического восприятия считать книгу. Уже думая попробовать считать всю книгу сразу, понял, что не нужно пытаться надорваться и спешить. Подход тут объективно, нужен более тонкий и осторожный. Принял решение делать это с 1-2 страницами за раз, с чем мозг более чем легко справлялся. Думаю, если за мной кто-то будет наблюдать, ему может показаться, что я просто листаю книгу, толком ее и не читая. Даже для виду, подумав о конспирации и не став плевать на мнение окружающих, потому что еще больше слухов я про себя не хочу в первый же день работы, показательно пробегался по страницам, словно что-то пытаюсь вспомнить или освежить в памяти. Много чего освежить, хех. Время за чтением для меня стало проходить довольно быстро. Когда я уже думал перейти к 8-й книге, услышал, как на стол что-то поставили. Все свое внимание, включая псионическое восприятие, я сконцентрировал на учебниках, поэтому неожиданный звук приземления чего-то на стол меня немного удивило. Подняв взгляд, увидел Лизу, смотрящую на меня решительным взглядом. Неожиданным звуком приземления же оказалась доска с шахматами, которую школьница положила излишне, напористо. «Ясуда-сенсей, партия». Непроизвольно осмотрелся, поняв, что вокруг собралось как-то подозрительно много школьников. Перевел взгляд на часы, осознал простой факт: 7-й урок уже закончился, и я слишком увлекся чтением. Судя по эмоциям толпы, если я сейчас откажусь, то просто убью тут всем интригу и испорчу впечатление. По факту, мое мнение взяли в заложники. Чистый разум, кажется, лучше бы я не послушал Мичеру и просто бы махнул на всех рукой, одевшись как обычно и не став из себя строить крутого парня. Лучший путь, как же, в гробу я такие пути видел. Вздохнув, уточнил, что на размышление дается всего 30 секунд и не больше. Народ вокруг загудел. Старшеклассница выглядела немного недовольной, но согласилась. Когда она проиграла прилюдно в 10-й раз менее чем за час, то ее взгляд стал уже совсем пустым. «Вы какой-нибудь суперграссмейстер, или кто-то еще выше?» — одними губами спросила она. Толпа и не думала расходиться, особенно видя, что я не отвлекаюсь от книг. Судя по общему эмоциональному фону, я заработал себе довольно много баллов своими победами. И нет, поддаваться я не буду. Ассоциативные цепочки утверждают, что подобное может ситуацию только ухудшить, а когда школьница поймет, чистый разум, не знаю точно, как, но уверен, что рано или поздно поймет, что с ней несерьезно играли, то затаит уже настоящую обиду. А так, во время нашей игры, она очень неплохо нагружала свой мозг, пытаясь просчитать ходы и придумать тактику победы. Это может быть очень полезно для нее. Если уж стал учителем, работать нужно качественно. В республике, по крайней мере, кого попало на подобную должность не возьмут. Я не состою ни в каких рейтингах. Устало вздохнув, отложил я последнюю книгу. В шахматы, Элиза Тян, я играл практически с самого рождения против. Замялся я, думая, стоит ли говорить о концепции ментальной сети под призмой интернета, довольно сильных противников, каждый из которых мог бы легко тебя победить. Ты пока просто не на том уровне для того, чтобы честно меня обыграть. Я приду завтра, решительно заявила она, спрятала шахматы и гордо ушла. Толпа вокруг меня еще какое-то время стояла и что-то говорила, но я и сам уже, дочитав последнюю книгу, телекинезом вернул их на полки, после чего неспешно ушел. Преследовать, к счастью, меня никто не стал. Уже в лесу, когда я в буквальном смысле вышел из дерева, меня кто-то попытался взять под контроль, отправив в сознание довольно сильный ментальный импульс. Ну, учитывая средний уровень местных мозголомов, работали бы они с силой разума, то результат был бы совсем иной, а так, хотя, должен признать, немного псионической энергии, кажется, этот ментальный импульс содержал, из-за чего мне и показалось, что атака была сильной. Интересно, удивленно приподняв бровь, я повернул взгляд в направлении, откуда пришел удар. Так и знал, что ты какой-то мутный, едва заметно улыбнулся я, смотря на того самого нелюдимого парня из средней школы, смотревшего на всех с превосходством. Его звали Нода Изао, если верить спискам. Думал завтра утром подойти к Мичиру, но, видимо, нужно было ее уведомить сразу. Школьник вышел из-за дерева, за которым меня поджидал. Его взгляд был немного прищуренным и оценивающим. Я только недавно пробудил свои воспоминания, неожиданно пафосно заговорил он. И ищу приспе. Парень что-то хотел сказать, но я с ним церемониться не стал и просто ударил по нему сильным ментальным импульсом, который он выдержал и даже захотел напасть, однако еще один импульс его окончательно вырубил. Хмыкнув, немного удивившись довольно неплохой ментальной защите, я подошел к его телу, поднял его возле себя телекинезом и пошел обратно в школу. Одни проблемы с этими детьми, честное слово. Первый день на работе, называется, чистый разум, дай мне сил. Глава 37. Позвонил Мичиру на телефон и передал удивленной Лоле в лесу тело, как бы это ни звучало. Пускай с ним делает, что хочет, за сегодняшний день я уже успел себе заработать спорную репутацию и мне не хотелось бы, чтобы ученики еще и увидели меня, идущего по территории с бессознательным летающим телом ребенка. Чистый разум, как думаю об этом, так самому стрёмно становится. По поводу способностей этого школьника особо беспокоиться не стал. Псионической энергии в нем кот наплакал, и он использовал ее лишь в комплекте с, как я понял, магической энергией. И ладно бы я еще, хоть примерно, не понял, кто он, но в голове, после того как я отдал бессознательное тело, всплыли образы всяких темных магов, которые на деле, скорее уж, обычные идиоты с непомерным эго, удачей и высоким магическим потенциалом. Ладно еще эго, неудивительно, учитывая наличие удачи и потенциала, но от идиота ждать чего-то адекватного не стоит. Лучше уж просто избавиться от проблемы до того, как он что-то учудит. У меня есть доступ к библиотеке хранителей, информацию из которой мне еще разбирать и разбирать, а тут еще и это, могу и надорваться. Так что, все равно, с такими мыслями вернулся неспешно домой и поделился историей с ожидавшей уже меня Азами. Про странного ребенка она почти не слушала, а вот когда речь зашла об шахматистке, так сразу оживилась. Тацуя-кун, ты никогда не думал, что очень популярен у женщин? Странно посмотрела на меня девочка-подросток, в эмоциях чувствуя немного ревности. Ты же знаешь, что в этой популярности для меня нет особого смысла, стал я неспешно снимать костюм, думая при этом о том, что неплохо было бы принять душ. Предок клана Акиима сложила руки на груди, немного отведя от меня взгляд. Она уже намного легче переносила наличие полуголой физической оболочки мужского пола. Меня, точнее, с тобой одновременно и легко, и сложно, покачала головой девочка-подросток, и, слегка замялась она, в эмоциях чувствуя немного смущения. Я тебе ужин приготовила, но он уже немного остыл. Я, уже думая пойти в ванную, остановился, повернул голову на Азами, после чего улыбнулся. Спасибо. В целом, можно сказать, что день прошел более чем успешно. Нужно будет, наверное, потом спросить у Мичиру, можно ли духу показать школу. А там, глядишь, если ей будет скучно, начну брать с собой. Сомневаюсь, что Лоля провидица будет сильно против. К новому темпу удалось привыкнуть где-то дней за 5. Сначала было лень каждый день настолько рано просыпаться, я и так довольно рано просыпаюсь, но теперь, когда появились обязанности, появилась и лень, и идти в ванную с осознанием того, что нужно куда-то тащиться, однако наличие библиотеки, которая давала просто немерено ценной для меня информации, сильно воодушевляла. В Японии, хоть уже и был ноябрь, погода стояла не очень прохладной, поэтому ходил пока в легком, новом для себя стиле. Пересекся даже раз вечером с Касугой, что довольно сильно впечатлилось моему образу. Правда, выглядела она совсем уж плохо, поэтому, устало вздохнув и попрощавшись, пошла спать. Сами ученики привыкли ко мне довольно быстро. В чем-то Мичиру была права, стать авторитетом для школьников было не так уж и сложно. Я выглядел молодо, в одежде, которую мне выдала Лаля, стильно, я никого сильно не нагружал и не давил, а просто старался максимально доступно объяснить материал. Ко всему прочему, моя физическая оболочка была изначально нацелена на то, чтобы мне было проще заводить социальные знакомства. Ткамба получилось. Идеального, естественно, ничего не бывает. Недовольные есть и будут всегда. Если некоторые дети из средних классов выказывали свое неудовольствие грустными лицами и редким проявлением характера, уверен, что влияние родителей, то старшие классы, чувствуя, что уже достигли возраста 15 лет, что для японцев довольно важно статусно, выказывали свое неудовольствие иначе. В среду на уроке, когда я повернулся к доске и стал рисовать схему работы мировой сети, мне под ноги выстрелил один из школьников молнией, из-за чего в классе сразу поднялись смешки. Я, держа мел в руках, получив через ассоциативные цепочки довольно забавную идею, повернул голову ровно на того парня, который это сделал. Пассивное чувство пространства до него не дотягивалось, но телекинез, которым я, ожидая чего-то подобного, прощупывал пространство, сразу выдал мне виновного. В крайнем случае бы эмпатию использовал. Его лицо, когда он понял, что его спалили, сразу стало таким, словно ему в рот лимон запихнули. Мне очень жа. Школьник не успел договорить, получив мелом телекинезом в лоб, который он не успел защитить своими способностями. Кажется, я совершенно случайно переборщил, так как парень неожиданно откинулся назад и потерял сознание. «Отведите его кто-то в медпункт», спокойно я взял другой мел, как ни в чем не бывало, продолжив урок. «Да-да», одновременно выдало пару человек, понеся тело товарища в искомый медпункт. «Магия магией, а неожиданный удар в лоб, если нет постоянно активированного телекинетического или какого-то другого барьера, всему голова». К счастью, в библиотеке уже узнал, что магическая энергия способна к пассивному усилению тела, так что с парнем ничего не должно случиться. По факту, магия чем-то похожа на божественную энергию, которую затронули в одном из учебников для примера, но у магии на целые порядки меньше концентрация воздействия на окружающий мир. В остальном же, концептуально похожие виды энергии, которыми можно напрямую гнуть реальность, одним лишь воображением. Вообще, по правилам школы я уже знаю, что имею полное право вот так вот вырубить школьника. Необычно, конечно, что учитель может нанести, пускай, что не смертельные, физические повреждения ученикам, но для школы магов, это почти нормально, хоть и происходит не слишком часто. Уважение таким образом уж точно не заработать. Так или иначе, модель поведения крутого, жесткого, но при этом доброго учителя я уже себе взял, так что нужно кое-как соответствовать. Послушался Мичиру, на свою голову. Ко всему прочему, удалось частично, или, скорее, временно, решить проблему с Элизой. «Что это, Ясуда-сенсей?» Смотря в экран монитора, спросила с не очень понятными для меня сомнениями девушка. Перед глазами же все видно. Было очередное занятие. Класс с интересом наблюдал за тем, как я, подойдя к компьютеру, начал на нем что-то делать. Старшеклассница явно обладала довольно высоким показателем интеллекта, быстро усваивая материал, который я преподносил, хоть и тяжелым его назвать было нельзя. На этом уроке она уже заранее подготовилась, из-за чего отвечала более чем уверенно. Объективно, ее не было смысла трогать, поэтому решил поступить иначе, дать то, чего она от меня хочет – шахматы. Заодно и решил показать возможные плюшки ученикам, если они заранее будут знать тему урока. Уточню, что на каждом новом уроке под конец я объявляю, что мы будем дальше проходить, логично, в принципе. А вот насколько полно подготовятся школьники, вопрос совсем другой, учитывая, что домашние задания я давал чисто формальные, по типу небольшого конспекта. Это шахматы, включил капитана очевидности я, кто бы он ни был, ответив ей в тон. В классе послышались пару смешков, однако взгляд Лизы, полный превосходства, их сразу заткнул. Я уже знал, что она относится к какой-то влиятельной семье в Германии. Впрочем, смысла в этом сомневаться не было изначально. И кто будет моим противником? Поджала немного губы она, вновь начав закручивать один из локонов своих волос на палец. Она так постоянно делает, когда чем-то недовольна. Довольно заметная привычка. Компьютер, пожал плечами я. Попробуй походить. Девушка весьма уверенно взяла в руку мышку и сделала ход. Через пару мгновений бот походил в ответ. Это, компьютер походил, удивленно уставилась она в монитор, сделав еще один ход. Компьютер походил в ответ. Уж точно не человек, хмыкнул я. Ты можешь выбрать уровень сложности и начать играть столько, сколько хочешь. Главное, чтобы продолжала учиться, добавил я, чем вызвал новую порцию веселья в общем эмоциональном фоне. Кажется, у меня более чем успешно получилось заработать начальный авторитет. Машина уже превзошла лучших шахматистов мира, так что, уверен, ты сможешь найти себе достойного соперника на долгое время, Элиза Тян. Лучших, прищурила она глаза, Ясуда-сенсей, а вы сможете победить компьютер, повернула она ко мне голову. Зависит от движка, немного подумав, отвечаю, боюсь, что компьютеры, которые уже есть сейчас, человек победить не может, если он не магистр разума. Их сознание, по идее, уже должно дойти до того уровня, когда они могут напрямую взаимодействовать с микромиром. Мой пирокинез и криокинез, который я и не использую, по факту, обычное баловство. Мастера разума тоже уже способны уверенно менять вокруг себя мир, но магистры, если честно, пока я себе представить не могу, как они воспринимают мир, но да неважно. В остальном же, ничего особо сверхъестественного не происходило, не считая саму школу. Свои обязанности я выполнял и, смею надеяться, выполнял хорошо. Репутация в школе у меня получалась довольно неплохой и даже некоторые учителя других предметов стали сами со мной здороваться, если мы пересекались в коридорах или библиотеке. Познакомился таким образом с учителем истории Аракикана, мужчина уже в возрасте, лет 70 на вид. Он показался мне довольно умным и начитанным человеком. Мы с ним в библиотеке стали довольно много общаться. Непроизвольно речь зашла о том магазинчике с мангой, где я и смог узнать историю мира. Под призмой гаремной манги. Чистый разум. Никогда не думал, что буду с историком обсуждать гарем. Это была идея прошлого директора, которую довел до ума нынешний, со вздохом рассказывал Араки, то и дело поправляя очки. Они ему, кстати, очень шли. Они, довольно необычные личности, Тацуя-кун, захотели хоть в каком-то виде передать простым людям настоящую историю, чтобы они не верили, но знали. Я прикрыл глаза, пытаясь осмыслить услышанное. А нет экземпляров, нормальных, нарочито спокойным тоном спросил, вспоминая, на что потратил свои деньги, и что с такой радостью сжег. Горит тот гаремник синим пламенем. Есть, конечно, вновь поправил очки мужчина. И даже в этой библиотеке. Проблема в том, что это не те знания, которые должен знать каждый, лишь тот, кто этого действительно хочет. И вы тоже читали гаремную мангу, в которой главный герой постоянно падал на мимо проходящих девушек. Иронично поднял я бровь. Старик поперхнулся, но ничего не ответил. Ах, вот оно как. Ясно все. Тему удалось довольно быстро перевести, и мы стали обсуждать работу рун, первые из которых появились из банального воображения древних магов, отпечатавших работу руны в информационном поле, после чего передали это знание ученикам, начав создавать свою систему. Под конец дня, когда я уже думал пойти домой, старик вновь вернулся к теме манги. «И прошу тебя», — неожиданно сказал он, серьезно уставившись мне в глаза, не распространяя информацию о том, кто реализовал идею с мангой. «Поверь, ты не первый и ты не последний, Тацуя-кун, кто хочет страшной мести, об этом знают единицы». Моя бровь дернулась. «И почему вы мне это рассказываете?» «Давно хотел передать кому-то это знание», — поправил Ачкикана. «Я историк, Тацуя-кун. Я люблю слушать и еще больше люблю рассказывать. Надеюсь, мои ощущения меня не подвели, и ты сохранишь этот секрет в тайне. Чистый разум, старый манипулятор. Еще бы я теперь стал распространять подобное знание. Потом еще окажется, что он кто-то могущественный и что я подвел его ожидания или что-то вроде того. Действительно важный вопрос теперь в том, стоит ли как-то благодарить Юичи или просто махнуть на его шалость рукой. Объективно, я уже создал себе на ровном месте проблему, сказав Лору благословить кресло Лоли, по факту же он его проклял. Директор мне особого ничего плохого не сделал, хотя юмор у него, конечно. Так, ладно, думаю, разумнее будет этот момент просто запомнить и учесть, что тем самым троллем оказался старший, телом, Каныка. Вот если он опять что-то такое выкинет, и я каким-то образом морально пострадаю от этого, тогда уже нужно будет задуматься о страшной мести, а так, лучше сделать из себя дерево. На том и решил. Чуть позже встретил в школе Лора. Честно говоря, пересекаться взглядом с черепом, который на улице божественной силой убирал листья, было довольно необычно. Когда же ко мне стали подходить девушки и здороваться, то он, на мгновение зависнув, поднял свой летающий череп в небо и просто о чем-то задумался. Его глаза даже как-то странно вспыхнули. В школе про него ходят разные слухи и все, по большей части, считают его чем-то вроде необычного экспоната. Наверное, нужно будет с ним как-то поговорить. Да, про Азами спросить не забыл. Мичиру, хмыкнув, легко согласилась на местонахождение духа в этой школе. Единственное правило, не считая очевидных по типу не показываться перед другими людьми и им подобными, наличие вместилища для предка клана Акиима, которое я могу всегда носить с собой. Девочка-подросток была очень рада это услышать, поэтому довольно быстро этим озаботилась. От меня было достаточно лишь дать ей подходящее вместилище, которым я решил выбрать небольшую, тонкую цепочку, что буду надевать под рубашку. Процесс немного затянулся, так как в нас двоих взыграла жадность, и я разрешил предку клана Акиима использовать мою духовную силу для обработки будущей кровати, дабы свои запасы, полученные от прародительницы, она не потеряла раньше времени. Уже в пятницу, спросил про предка клана Акиима у Лали, я уже во вторник, Азами незримо начала ходить в эту школу со мной, иногда выбираясь на осторожную прогулку по заведению. Она была очень рада, что я смог ее, охотницу на духов, протащить в школу для магов. Предку клана Акиима было интересно буквально все, хоть она и не рисковала слишком. Именно благодаря наличию Азами удалось избежать одного инцидента. В понедельник 26 ноября, прямо во время урока, она, хоть и сохраняя невидимость, зашла в кабинет и уже довольно уверенно направила через нашу связь свои эмоции, страх, удивление, непонимание, шок. Через псионическое восприятие я видел, что ее лицо, правда, скорее удивленное, но выражение лица часто может не совпадать с настоящими чувствами. В общем, дабы разобраться, что случилось, я дал немного удивленному классу задание и вышел из кабинета. Элиза мне попыталась еще что-то сказать, но я ее проигнорировал. Что произошло? Едва слышно спросил я у девочки-подростка, проявившейся возле меня. Тетэцуя-кун, там девочку похищают. Быстро потянула меня куда-то девочка-подросток, бегом. Отличная система безопасности, ничего не скажешь. Азами неожиданно оторвалась от земли и довольно уверенно, как и подобает законопослушному привидению, полетела. Не знаю, о чем она думала, когда вылетела в окно, но, понимая, что времени не особо много и что похитители не устроят у школы привал с чаепитием и обсуждением успешного похищения, скорее всего, открыл его телекинезом, укрепил оболочку духовной силой, после чего выпрыгнул с третьего этажа, немного погасив инерцию, взяв под контроль телекинезом свое же тело. Кажется, раньше это было тяжелее. Помотав головой, понимая, что об этом можно подумать потом, я силой разума исказил вокруг себя свет, а духовной силой, которой с момента начала развития стало чуть больше, еще и дополнительно закрыл свой астральный след. Много энергии на это не нужно, так как она не выходит за пределы оболочки. Я решил пойти по немного неклассическому пути развития. Так как у меня не было какой-то определенной предрасположенности, то я решил совместить разные навыки и развивать их одновременно. Усиление тела было освоить легко, это самая базовая техника духовной силы. Научиться скрывать свой след, тоже не особо сложно, хоть Азами и говорит, что дух еще может меня легко обнаружить, а вот обычный человек, нет. В любом случае, есть куда расти. В планах начать развивать духовное восприятие и пару техник исцеления. Боюсь, что пока для меня это невозможно, в первую очередь я трачу время на развитие псионики, как-никак. С появлением же работы и библиотеки, если до этого я еще мог найти немного времени, то теперь, точно нет. Не так важно, во всяком случае. Предок клана Акиима, не оборачиваясь, летела куда-то вглубь леса, не в направлении тайного прохода, а в обратную сторону, что наводило на не самые радужные мысли. Мысли, что тут этих тайных проходов куча. Уже в самом лесу, когда мы покинули территорию, мое зрение уловило бегущих мужиков в черных костюмах, у одного из которых на плече был мешок. Чистый разум, опять эти анимешные ниндзя. В голове словно сам собой всплыл момент, как два придурка взламывали мою дверь, что придало мне еще больше сил, не физических, а моральных. На шум психи в черном обратили внимание, хоть и явно меня не увидели, из-за чего ускорились. Подчинить их разум на расстоянии примерно 20 метров, которые нас разделяли, у меня не получится, из-за чего я решил поступить иначе. Азами, к сожалению, боевыми навыками если и обладала, то не могла их использовать, тратить лишнюю духовную силу не хотела, поэтому и позвала меня. Правильно сделала, номера прародительницы вампиров у меня не было. Распарал Лили в сознание, дабы в случае чего не споткнуться об ветку, я вытянул руку, после чего подхватил ей снаряд, которым стала довольно большая ветка, после чего запульнул в одного из придурков. Дерево, пролетев довольно большое расстояние, с помощью моего телекинеза, который на расстоянии 20 метров был недостаточно сильным, чтобы нормально взять в тиски похитителей, попало точно в голову псевдо-ниндзя и его моментально вырубило, если не прибило на месте. Не знаю, двигаются они слишком быстро для простых людей, так что, возможно, парой сотрясений обойдется, не считая того, что он резко упал и пролетел еще пару метров. Осталось двое. Видя, что напарник выбыл, один из ниндзя достал из кармана какую-то бомбочку и кинул вслепую, хоть и довольно точно. Бесполезно. Эту бомбочку, или что это, я перехватил телекинезом и, понимая, что могу задеть и груз в мешке, откинул шарик в сторону леса. Там же сразу и прогремел взрыв. Тем же телекинезом я схватил еще две ветки, кинув их в ниндзя. Тот, что с грузом, явно был более опытным, умело увернувшись, а вот второго, как и самого первого, снесло. Жив или нет, не так важно. Последний ниндзя уж больно уверенно бежал к одному определенному дереву, но, к тому моменту я уже достаточно сблизился с ним, дабы импульсом силы разума его остановить. Да, он явно намного быстрее обычного человека, но у меня изначально тело намного сильнее. Кроме того, я псионикой заставил тело вырабатывать больше адреналина и ускорил обмен веществ в теле, дабы еще больше поднять свои возможности. Про усиление духовной силой молчу, там и так все понятно. Довольно сильный ментальный импульс заставил мужчину прямо у дерева остановиться и застыть. Судя по эмоциям, чувствовал он себя сейчас не очень хорошо. Ну, хех, логично. «Мешок давай», — отдал приказ я мужику в странном костюме, скатанной на спине, которую ему вытащить будет не суждено. «Чистый разум, я обязательно потом спрошу, что это за группа наемников-придурков в черных костюмах посреди белого дня бегает, урод». Умудрился он, сопротивляясь, сквозь зубы прошипеть это, чем вызвал у меня довольно сильное удивление.